Алло. Алло, да, да, здравствуйте, здравствуйте. Я по поводу подписей. Я вас слушаю. Ну, вот я узнал об этой ситуации, значит, хотелось бы чуть поподробнее уточнить нюансы. Значит, как я понимаю, подписи сейчас собираются для... Ну, для какой для цели? Прекращения бойни в городе. То есть нужно какое-то количество подписей, чтобы те люди, которые, значит, собачек режут, перестали их резать? Они так сказали? Нет, это письмо в Чайке в Генпрокуратуру, чтобы наша власть здесь действует и не реагирует никак. Те органы, которые должны заниматься. И идет разжигание. Ага, то есть для Чайки, для прокурора, который, значит... Да, для прокурора, да. А сколько подписей нужно? Ну, мы уже собрали, еще чем больше, тем лучше. Ну, а есть какая-то нижняя планка, после которой Чайка обязательно отреагирует? Нет, планки никакой нет. Есть, чем нам сказали, 40 подписей, там 50 хватает, но мы собираем, хотим собрать больше 100. Потому что люди очень откликнулись. Очень откликнулись. Хорошо, а кто вообще занимается вот убийством этих животных? А вы, собственно, кто? Слушайте, я, собственно, человек, который пытается узнать, что происходит, может быть, помочь каким-то образом. Вот это хорошо. А вы откуда? Так. Просто у вас номер тоже? Как-то? Из Москвы. Просто узнал о том, что происходит. А, из Москвы звоните? А. Да. Занимается по негласному соглашению, конечно, администрация города. А, то есть администрация просто города здесь вырезает животных? Не, да? Официально выезжают, наняли охотников нам с МВД, из своих, как бы, таких источников сообщили, наняли охотников. Просто дали указания, они его выполняют. Когда напрямую их спрашивают, они нам такие квадратные глаза делают, да вы что. Ну, у нас есть в МВД знакомые, которые сказали, да, есть такое указание. Почистить город. Угу. И, конечно, сами тоже жители, у которых агрессия есть, необузданная, которую надо на что-то выплеснуть. Да, и вот режут просто, и спаривают им брюхи, щенят режут. Вот в школах. В школах просто истерики у детей. Сейчас у нас столько случаев, все на волокордине. Короче, ужас, что. Ага. Слушайте, но ведь собаки действительно штука опасная. Ведь, как я понимаю, загрызли девочку собаки, да? Ну, загрызли девочку, но это еще не нет официального такого. Следствие ведется. А, следствие ведется, я понял. Нет, ну, просто, знаете, реакция же жителей все-таки достаточно бурная. Ну, я поняла, да. Все понятно, да. Ну, следствие ведется, но это же вина не собак, это же вина администрации города, которые ходили и обращались уже с 5-6 года, что надо что-то с этим делать. Она Вы имеете в виду бездомных собак? Да, цивилизованно стерилизовать, кастрировать, программа же есть. Угу, Тендер непонятно, выделяются деньги по 3 миллиона, эти 3 миллиона непонятно где оседают, по чьим карманам. Так они оседают там же, куда вы отправите письмо Чайке, понимаете? Вот очень интересно, почему вы считаете, что... Письмо Чайки, который сам сотрудничает с преступниками и убийцами, должно на что-то повлиять. Наивность ваша, конечно, удивляет. Нет, я все поняла. Но у нас сейчас, понимаете, без бумажки мы букашки, все равно какая-то бумага должна быть. И эта бумага будет пусть освещена нам, потому что с России защитники тоже все поднялись и тоже у себя делают все возможное. Чтобы как-то этот... Слушайте, Осветить обстановку, да. Вот, собственно, я же для этого и позвонил, чтобы осветить обстановку. Но вы же понимаете, что люди, которые этих животных режут, у них есть вполне конкретная мотивация, и вряд ли они остановятся. Собирайте его подписи, не собирайте. Нет, в любом случае, вы знаете, вот пока за эти дни, когда сказали, что вот Москва уже реагирует, и есть какая-то реакция, немножко поубавилась, все равно поутихли немножко. Ну, так и собачек меньше все стало, равно... правильно? Ну, да, но все равно реакции центра у нас боятся. У нас знают, что работу не выполняет, как надо выполнять, и по шапке получить. Все равно, какая-то реакция все равно пошла. Что люди не бездействуют, что люди не молчат. Хорошо, ну а Гаджиев как на это дело отреагировал? Кто? Гаджиев. А кто такой Гаджиев? Ну как, это же один из руководителей подразделения полиции. А, никак не отреагировало. Никак? Вообще МВД никак себя не повело. Вот поэтому и пишем письмо в прокуратуру, потому что МВД никак себя не ведет и никаких не делает этих. Никаких действий не делает. Понятно, ясно. Никаких действий, никаких. Вот поэтому хотим обратиться, чтобы обратила внимание прокуратура на все это. Так, хорошо. Ну а если вот сейчас вы могли бы обратиться, например, к всем зоозащитникам России, что бы вы им сказали? В плане чего, чтобы мы им сказали? Чтобы помогли нам более, потому что сейчас администрация города собирается делать усыпалку, понимаете? Так. В течение 2 дней она строит приют, усыпалка. Так. Вот так. Сейчас делает это вблизи центра населенного пункта. Люди уже вышли жаловаться. Совещание с мэром будет в понедельник. Потому что люди пришли жаловаться и говорят, не делайте это в населенном пункте. А, то есть вы имеете в виду приют для животных не делать? Да, не приют. Ну да, типа приют, псевдоприют, без плана, без проекта. Делают они приют, передержку для собак. Туда их запустить, и понятно, что они там будут делать. А для отвода глаз и для прессы это будет приютом. Угу. То есть там, на самом деле, они их будут не ютить, а они их там будут продолжать резать просто уже в таких масштабах, в больших объемах, да? Слушай, ну это же бездомные животные, в конце концов. Один раз так вопрос решится, и все. И больше... Ну, слушайте, это, конечно, это неправильно, послушайте, конечно же, это неправильно. Нет, что большим? Что значит большим? Ну, один раз вопрос решить... Один раз вопрос решить с ними, и все. Нет, нормально, цивилизованно его решить надо. Ну, цивилизованно его нужно было решать до того, как собаки начали грызть детей. Все понятно, сейчас тоже можно, уже я, конечно, понимаю, мы алтарь обогрели этой кровью. Ну, что теперь делать? А теперь принесли закончить начатое. Девочку. Закончить начатое нужно. Если уже принесли в жертву девочку, то давайте зарежем всех собак и закроем этот вопрос раз и навсегда. Вы думаете, это раз и навсегда закроется? На какое-то время, да. Ну, а потом опять. Возможно. Так вы понимаете, как хорошо. Смотрите, есть потенциальные нереализованные желания резать, да? Нереализованные. Я об этом и говорю. Есть собачки, которых можно резать безнаказанно. В чем проблема? По-моему, все очень хорошо. Вы знаете, здравый смысл говорит о другом. Давайте говорить о здравом смысле, если мы хотим жить в нормальном обществе, а не в обществе варваров. Ну, послушайте, в отдаленных местах Дагестана до сих пор... Давайте не будем много говорить, чем вы нам можете помочь. Слушайте, во-первых, конечно же, донесением информации до широкой общественности, да, чтобы люди узнали о том, что вот такая вот ситуация происходит, что, значит, вследствие того, что кто-то там не учитывал этот фактор, я имею в виду собак, да, в конце концов, это привело к тому, что теперь вот этот фактор вот так вот играет. Не совсем понятно, почему вы так... переживайте по этому поводу, учитывая тот факт, что эти переживания не изменят ситуацию, по большому счету, и вряд ли письмо чайки что-то изменит. Уж понимаете, там такие люди сидят. Считайте, надо сидеть, просто лапки сложить и смотреть на все это, да? Нет, почему? Нужно проводить воспитательную работу, а не уже сейчас по факту того, что происходит, кричать и махать руками. Надо было до этого объяснить, что так. Можно было собрать пикет, например, у городской администрации из-за того, что администрация не делает ничего с собаками. Нет, это не санкционированный митинг. Мы уже собирались. Ничего страшного, уехали мы на пару суток. Нет, в связи с тем, что у нас криминогенная экстремистская обстановка в республике, все митинги перманентная, да? Нам МВД. Да, и МВД запишет. Так, слушайте, может быть, это оккупация называется, или как? Если вы не можете выйти на улицу и сказать, что вы с чем-то не согласны. Да, совершенно верно, так это называется. Понятно, ясно. А примерное количество собак вот на сегодняшний день сколько было закоцано? Отстреляно? Ну да. Что сделано? Откоцано, отстрелено, зарезано. Я поняла. Вы знаете, статистики нету, как каждый день там около 50-100 собак точно просто валяются везде трупы по всему городу. В каждом районе. В Каспийске, сейчас еще по республике начали также стрелять. А это все бездомные уличные собаки, да? И нет, хозяйские тоже попадаются. Тоже попадаются, не повезло. Которые на свободном выгуле. Которые на свободном выгуле были, тоже попали, да. Это в основном, как я понимаю, крупные собаки. Маленьких собак не трогают? Нет, всех щенкам горло перерезают, я вам говорю. Щенкам горло всех ломают, спаривают, ломают ноги, перерезают щенкам горло. Ужас, это сцепляют за машины, протаскивают по трассам. О, слушайте, вот это интересно, да, фантазия в Дагестане хорошая. Прикольно. Да, просто сейчас ездим к людям, собираем подписи, и все рассказывают, просто ужас, волосы дыбом встают. А котов не трогают хоть, слушайте? Насчет котов кто-то говорил, что тоже пристреливают там. за компанию. Слушайте, нет, котов трогать нельзя. Коты хорошие, они мяукают, мурлычат, мышей ловят. Зачем их вообще? Ну ладно, ясно. Хорошо, я вас понял. Что ж, ну посмотрим, что мы можем сделать. Хотя, серьезно, письмо Чайки... А вы хоть представьтесь, пожалуйста. Евгений Павлович меня зовут. Евгений Павлович, хорошо. Да, просто понимаете, с письмом Чайки это как с письмом Путину. Весело, комично, но совершенно бесполезно, понимаете? То есть вы бы лучше своим мужикам объяснили, что... пусть оно будет. Я все поняла. Пусть оно будет. У нас здесь немножко ситуация расшатана, Евгений Павлович. Она немножко расшатана. И сейчас каждая бабочка, которая в одну сторону там крылышками махает, уже оно подрывает обстановку. Ну, я понял. Я понял. Ладно, хорошо. Да, все, спасибо тогда за информацию. Вам всего хорошего и Аллаху Акбар. Спасибо. Всего доброго. Да, до свидания.